Шестое. Возвратившись из Британии в Рим для соискания государственных должностей, Агрикола женился на Домиции Децидиане, происходившей из славного рода, и этот брак доставил ему, жаждавшему возвыситься, как почет, так и влиятельную поддержку. Супруги жили в поразительном единодушии и взаимной любви, соревнуясь в старании угодить друг другу, если только заслуга в этом не принадлежит главным образом хорошей жене, как вина за раздоры ложится прежде всего на плохую. Жребий предназначил Агриколе квестуру в провинции Азии, дав ему проконсулом Сальвия Тициана. Но ни то, ни другое не поколебало его безупречной честности, хотя и провинция была богатую и как бы созданной для стяжательства лихаимцев, и проконсул, отличаясь неимоверной алчностью, обнаруживал явную готовность покрывать на основе взаимности любые злоупотребления. Там же, в Азии, Агрикола был осчастливлен рождением дочери, смотри примечание 13, ставшей для него одновременно и опорою, и утешением, ибо вскоре он потерял родившегося ранее сына. Примечание 13. Речь идет о будущей жене Тацита. Конец примечания. Страница 330. В дальнейшем время, протекшее между квестурой и днем, когда он стал народным трибуном, а также год своего трибуната, он прожил в покое и в стороне от общественных дел, ибо хорошо понимал, что в обстоятельствах, сложившихся при Нероне, благоразумнее всего ни во что не вмешиваться. Так же вел он себя и так же молчал и в бытность претором, ведь на его долю не выпало отправление правосудия. Проводя игры и исполняя прочие связанные с его должностью суетные обязанности, он соблюдал середину между расчетливостью и расточительностью, и чем дальше держался от роскоши, тем большее одобрение находил в народе. Примечание 14. Значительное увеличение числа преторов при Юлии Цезаре и первых принципсах повело к тому, что некоторые, избранные на эту должность, освобождались от своих прямых обязанностей в суде. Устройство общественных игр первоначально возлагалось на эдилов, а Август поручил их проведение преторам. Конец примечания. Вслед за тем он был избран Гальбою для выяснения, как обстоят дела с хранившимися в храмах дарами, и, проведя тщательнейшее обследование, добился, что государство не претерпело ущерба от каких-либо иных святотатств, кроме Нероновых. Примечание 15. После пожара Рима в 64 году нашей эры Нерон изъял храмовые сокровища, чтобы отстроить Рим и свои дворцы. Тацит, Аналы, книга 15. Конец примечания.